Она находилась как бы между двумя мужчинами. С одной стороны муж, с другой доктор Негрель. Если предположить, что в какой-то момент ее любили оба, то в субботу, когда она погибла, ее не любил ни один из них. Филипп Жав, по причинам неизвестным Мегре, но о которых он, как ему казалось, догадывался, все больше и больше отдалялся от нее и влюбился в Антуанетту Шаве. Жильбер Негрель обручился с девушкой, которая, видимо, могла составить ему прекрасную пару. Знала ли об этом Эвелин? Говорил ли он с ней о разрыве? А, собственно, что за связь была между ними? Сведения, полученные из Конкорно, позволяли набросать общую картину. Эвелин не дожидалась, когда мужчины начнут за ней ухаживать. Она брала их на абордаж. «Я его добьюсь», — заявила она, будучи девчонкой своей подруги, имея в виду некоего 40-летнего мужчину. И добилась таки своего. Не поступила ли она так же и с Негрелем, когда он стал посещать бульвар Осман? «Я его добьюсь». В этот период ее муж уже влюбился в Антуанетту. Ему приходилось вечерами уходить на консультации, и Эвелин с Негрелем оставались наедине. Негрель в ту пору еще не был знаком с дочерью мэтра Шапуи. Прилежный и усидчивый в работе, он шел тогда лишь на случайные любовные интрижки. Все это выглядело вполне правдоподобно. Негрель не ведал о прошлом внешне благонравной женщины, казавшейся ему совершенно беззащитной перед жизненными невзгодами. Возникла ситуация, в которой смешалось что-то от комедии и что-то от драмы. Эвелин, столь жадная до полнокровной жизни, торопившаяся взять все от вероятно недолгого пребывания в этом мире, оставалась одинокой в обществе двух мужчин, каждый из которых любил кого-то на стороне. У мужа была Антуанетта, и та чем-то напоминала ее саму, а у Негреля – Мартин Шапюи, жениться на которой он решил столь же твердо, как в свое время Эвелин добивалась 40-летнего мужчину в Конкорно. Ей не оставалось ничего, кроме драгоценностей, поскольку ребенок, похоже, не занял важного места в ее жизни. Страсть к приобретению драгоценностей, которые она даже не носила, тоже бросала некий любопытный отсвет на ее характер. Не из жадности же она скупала их, как это делают некоторые женщины, убеждая себя в том, что драгоценности – капитал, который полезно иметь на черный день. Мегре в глаза не видел никого из участников этой драмы. Он познакомился с ними только по газетным статьям. Тем не менее, он подозревал, что коллекционировать драгоценности заставляло Эвелин нечто вроде мести. Имея он возможность позвонить на набережную Орфевр, спросил бы у Жанье, с какого времени она начала приобретать или требовать, чтобы ей дарили ценные украшения. Сам он готов поклясться, что по времени это совпало с началом романа доктора Жава и Антуанетты. В любом случае, с момента, когда Эвелин обнаружила, что ее больше не любят. Как бы то ни было, но она оставалась одной из литереков. Это ее богатство, это деньги литереков позволили мужу обосноваться на бульваре Осман и стать модным врачом. Разве не купила она его? Разве не доходы от завода литереков стали финансовым источником их хозяйства? И вот он больше ее не любил. У него появилась другая женщина. Он оплачивал ее квартиру на улице Вашингтон, содержал, когда она оставила работу, и по ее, Эвелин, разумению, делал это на деньги, принадлежавшие литерекам. Тогда-то она и принялась их транжирить. А чтобы сделать это побыстрее, покупала себе драгоценности или требовала их от мужа. Жанвье имел возможность проверить это по банковским счетам. Мог также узнать, передавалась ли часть доходов от завода напрямую Эвелин или ее мужу. Их окружение с бульвара Осман ни о чем не догадывалось. Пациенты доктора тоже. А сам он ходил по тоненькому канатику. Имел ли он право на неумеренные требования жены резко ответить «нет»? Он любил Антуанетту, ставшую для него утешением после неудачной попытки обрести любимую жену. Не счел ли он за благо откупаться, исполняя прихоти жены, лишь бы его оставили в покое?